Часть третья. В каждом городе должно быть место, где несчастные влюбленные или просто люди, уставшие от жизни, могли бы уединиться и на время позабыть о своих невзгодах. Например, таким местом в лондонском Сити являются старые церкви. Они гостеприимно открывают свои двери перед неудачливыми любовниками, предлагая им мир и покой, а также возможность посмотреть на себя со стороны и таким образом восстановить утраченное чувство меры. Что касается Манчестера, то здесь, на первый взгляд, нет подобных заповедных уголков. Город не предлагает никакого убежища смятенному человеческому духу. Несведущий иностранец может миля за милей шагать по черным улицам города в надежде отыскать зеленый парк или другое подходящее место. Напрасный труд. Манчестер ни на минуту не выпускает своих пленников из вида, не дает им возможности спрятаться и передохнуть. У меня тоже наступил момент, когда захотелось побыть в одиночестве, не видеть всех этих людей, не слышать бесконечный грохот колес на булыжной мостовой. С этой целью я направился в собор. Старинное строение, которому минуло 500 лет. Снаружи оно черное, как угольная шахта, а внутри радует глаз цветом запыленного шоколада. Под крышей просторного нефа разносились торжественные звуки органа. Солнечные лучи, проникавшие в окна сквозь дубовую решетку, рисовали цветной мозаичный узор у основания колонн. Я прошел за алтарь и здесь наткнулся на сэра Хамфри Четтема. Выглядел он так, как, по общепринятому мнению, должен был бы выглядеть Шекспир. В тот миг он показался мне самым симпатичным человеком в Манчестере, а, возможно, и самым приятным джентльменом елизаветинской эпохи, какого мне довелось видеть за свою жизнь. Это была скульптурная группа из белого мрамора, благородной наружности мужчина и маленький мальчик, который сидит у его ног и читает книгу. Сэр Хамфри Четтем принадлежит к той славной плеяде набожных английских джентльменов, которые реализовывали себя через благотворительность. Основать школу для сирот, приют для бедных или госпиталь для больных — вот их способ увековечить свое имя в веках. Полагаю, таким людям уготовано самое лучшее место в раю. Я считаю, что Манчестер может по праву гордиться Четтемской школой. За то время, что провел в городе, я был там 4 раза. Ходил каждый день, и мне это не надоедало. Воистину, школе этой суждено пережить время. Вы подходите к черной стене напротив собора. Именовав черные же ворота, попадаете на просторную площадку для игр. Вокруг вас маленькие мальчики в темно-синих костюмчиках и забавных тюдоровских шапочках, похожих на синие блины, с увлечением гоняют мяч. Поодаль виднеется L-образное здание, которому уже добрых 700 лет. Вы приближаетесь к зданию и, остановившись под килевидной аркой, более уместной где-нибудь в Оксфорде или Кембридже, звоните в колокольчик. Затем поднимаетесь по широкой дубовой лестнице, минуете библиотеку, кстати, это первая в стране бесплатная библиотека, и оказываетесь в замечательной комнате, напоминающей адмиральскую каюту на старинном галеоне. Пока вы любуетесь блестящими дубовыми столами, великолепной панельной обшивкой и гербовыми щитами над камином, в комнате появляется один из воспитанников школы. Дверь отворяется и впускает внутрь учтивого мальчика с тюдоровской шапочкой в руке. Он с улыбкой кланяется вам и начинает рассказывать громким, уверенным голосом: «Сэр Хамфри Четтем основал свой приют в 1656 году с целью содержания и обучения сотни мальчиков из бедных семей». Ну и так далее. Если вы поинтересуетесь, паренек охотно поведает, как он сам попал в школу. Он приехал, скажем, из Моссайда и, согласно древним правилам, должен был держать экзамен перед советом директоров. От него требовалось наизусть продекламировать «Отче наш», «Верую» и 10 заповедей, а затем еще прочитать какой-нибудь отрывок из Библии. Без этого детей в школу не принимают. Представление, будто все воспитанники Четомского приюта «сироты», не соответствует истине. Здесь в основном учатся дети бедных, но достойных родителей. «А чем ты будешь заниматься после окончания школы?» — спрашиваю я. «На Пасху я отправляюсь в государственное бюро по найму моряков торговый флот». «А скажи-ка, тебе нравится в школе? Ты здесь счастлив?» Мальчик снисходительно улыбается, и в его глазах явственно читается, каким же идиотом он вас считает. Ежедневно в просторной нормандской кухне Четомского приюта кипит работа. Повар готовит сотню обедов для воспитанников. Здешний очаг поражает воображение размерами. Вы свободно могли бы въехать в него на автомобиле. А толщина стен местами достигает 8 футов. Когда-то это помещение служило приемным покоем старинного замка. Впоследствии здание превратилось в помещичий особняк и принадлежало семействам Греслетов и Делаварров, первых манчестерских землевладельцев. Это чудо, что в городе, где практически отсутствуют исторические памятники, сохранилось подобное строение. По сути, родовое гнездо всего Манчестера. Да еще буквально в 2 шагах от старой церкви. Я не могу припомнить, чтобы в каком-нибудь другом крупном городе Англии помещичий дом и церковь стояли вот так поблизости. В обеденном зале, огромном помещении с деревянными стропилами и готическими окнами, рядами стоят до блеска отдраенные дубовые столы, за которыми едят воспитанники. Но главным украшением зала является камин, который мне представили как самое уютное место в городе. Я уверен, что так оно и есть. Мой гид с гордостью продемонстрировал кресло, в котором, по слухам, сиживал сэр Уолтер Рэли, когда приезжал в Манчестер повидаться с доктором Ди, самым знаменитым предсказателем судьбы елизаветинской эпохи. Я представляю себе эту картину, наверняка самую драматическую в истории Манчестера. Рэли взволнованно ждет ответа. Еще бы, ведь на днях ему предстоит отправиться в великое плавание, а доктор напряженно вглядывается в свой магический кристалл. Хотел бы я знать, что ему там открылось. Увидел ли доктор Ди мрачное очертание лондонского Тауэра и плаху, которая ждет его клиента? Здесь же стоит буфет, сделанный из столбиков кровати, на которой спал красавец принц Чарли в пору своего противостояния со вторым Георгом. А в личных покоях мистера У.С. Филдена, директора школы, можно увидеть стол, за которым Гай Фокс планировал свой пороховой заговор. Вообще-то Манчестер не слишком богат на памятники, поэтому мне особенно приятно было увидеть в галерее Четомского приюта небольшой военный мемориал. Интересно, много ли горожан знают о его существовании? Между тем, это лучший памятник такого рода, какой я встречал в Англии. А за время своих путешествий я их повидал немало. Если вы попросите, библиотекарь покажет вам самую ценную книгу школьной библиотеки. Это знаменитая рукопись хроники Матвея Парижского, которая прежде хранилась в Вестминстерском аббатстве, но пропала в смутные годы разрушения монастырей. Несколько столетий назад некий манчестерский джентльмен подарил книгу библиотеке Четтамского приюта. Мне рассказывали, что как только новый настоятель Вестминстера занял свой пост, он сразу же написал прочувственное письмо в Манчестер с просьбой вернуть аббатству драгоценный манускрипт. Увы, господин настоятель, боюсь, мы напрасно потратили свое время. С наступлением вечера воспитанники Четтамской школы поднимаются в три длинных дуртуара, где под деревянной крышей стоят рядами 100 детских кроватей. Здесь царит тишина и полумрак. И, наверное, мальчикам кажется, будто они засыпают в церкви. Вокруг них на миле простирается современный город с его огромными магазинами и шумными улицами. Но здесь, в самом сердце Манчестера, все осталось как встарь. Ни за что не скажешь, что Ирк и Ирвел уже не бегут меж зелеными берегами, а густой колокольный звон не плывет больше над заливными лугами. Люди находят много способов запечатлеть свои имена для потомков. Истории известны сотни личностей, которые что-то сделали или что-то сказали и тем самым прославились. Но, думается, вот эта сотня маленьких кроваток, на протяжении столетий стоящих бок о бок в темных спальнях, служит самым лучшим свидетельством величия сэра Хамфри Четтема.